Восьмое римское. Внешняя политика. Первое. Арабское. Мировой политико-экономический и финансовый контекст советской внешней политики. А. Окончание в кавычках «славного 30-летия» 45-75 год. Это французы так называют период в истории Запада. С 45 по 75 год они называют «Le Trente Glorieuse» – «счастливое, славное 30-летие». Дело в том, что росли доходы нижних слоев населения, и вообще в это 30-летие казалось, что бедные страны догонят богатые. То есть это было такое время послевоенной расслабухи, и казалось, что все вообще хорошо. Значит, окончание славного 30-летия, 45-75 год, в развитии капитализма, точка с запятой, наступление фазы Б Кондратьевского цикла в 68-м, косая черта, 73-м годах, сейчас я вам поясню про Кондратьевские циклы, нарастание кризисных явлений в мировой капиталистической системе, прежде всего в США. Кондратьевские циклы. Николай Дмитриевич Кондратьев, русский советский экономист, репрессирован в 1937, по другой версии, в 1938 годах, он разработал теорию длинных циклов конъюнктуры, которые называются кондратьевскими циклами. По его мнению, капиталистическая экономика с 1780-х годов, то есть с момента начала индустриализации в Англии, в Великобритании, развивается циклами 50-60-летними. Причем первая половина цикла – это восходящее развитие, или, как он говорил, повышательная волна, когда мировая экономика на подъеме, а второе 25-30-летие – понижательная волна, это когда мировая экономика на спаде. Но затем, уже после смерти Кондратьева, специалисты по экономической истории показали, что во время повышательной волны далеко не все сектора экономики проваливаются, а во время понижательной есть сектора, которые идут вверх. Поэтому сейчас используется нейтральное понятие А Кондратьев и Б Кондратьев. А – это вот то, что было повышательная волна, и Б – понижательная. Значит, первая волна Кондратьевского цикла стартовала в 1780-е годы и закончилась между 1844 и 1851 годами. В принципе, можно взять 1848 год в качестве даты окончания первой волны. Ну а переход от восходящей линии к нисходящей произошел между 1810 и 1817 годами. Вторая волна Кондратьевского цикла – это 1848-1896 год. Здесь очень четко выявляется переход от А к Б. Это 1873 год, начало экономической рецессии, которая длилась до 1896 года. Затем в 1896 году начинается новая Кондратьевская волна. Она длится до 1945 года. Восходящая линия до 1914-20 года, и затем Кондратьев Б с 20 по 45 год. Самое интересное и самое загадочное – это последняя, четвертая волна. Она началась в 45 году. Переход от фазы А к фазе Б – это 68-й, через косую черту, 73-й год. А потом странная вещь. Специалисты по экономической истории все ждали, когда же фаза Б закончится и начнется новая волна Кондратьевского цикла. А она никак не начинается и не начинается, и до сих пор она так и не началась. Мир находится, если пользоваться терминологией Кондратьева, вот уже 68-73, то есть ну, почти 40 лет находится в фазе Б, а фазы длятся 25-30 лет. Я думаю, в этом нет ничего удивительного, потому что Кондратьевские циклы тесно связаны с индустриальной экономикой. У нас в конце 20 века возникло то, что называют неточно постиндустриальной экономикой, неточно, потому что, ну, если пост, то это значит, что уже индустриальной экономики никакой нет и есть какая-то другая. На самом деле есть такой гипериндустриальный нарост над индустриальной экономикой. Вот. А вообще, если говорить о мировой экономике, кто у нас сейчас локомотив мировой экономики, какие две страны? Китай и Индия. В Индии какая часть продукта производится ручным трудом? 70%. В Китае китайцы говорят 50, на самом деле 60. То есть смотрите, 50% мировой экономики, тащит ручной труд. Причем Индия и Китай настолько являются сейчас локомотивами мировой экономики, что по подсчетам экономистов в 2010 году, если в 2010 году из мирового валового продукта вычесть Китай и Индию, то мировой валовый продукт окажется на уровне 1980 года, то есть вылетит на 30 лет назад. Вот. Это что касается кондратьевских циклов. Значит, запомните, пожалуйста, что 68-й, касая черта, 73-й год, мировая экономика капиталистическая перешла от Кондратьева А к Кондратьеву Б. И это очень серьезно окрасило в свои тона развитие мировой экономики в 70-е и 80-е годы. Б. Обострение противоречий между. И мы идем через такие черточки противоречия. Основными центрами мировой капиталистической системы США, Западная Европа, Япония. Государственно-монополистической буржуазии и корпоратократии. Понятно, что такое корпоратократия, или пояснить? В начале 20 века возник государственно-монополистический капитализм, то, что Ленин называл империализмом. То есть это сращение государства и монополий. Это на уровне государства происходит. После 1945 года с возникновением транснациональных корпораций в мировом капиталистическом классе появилась новая хищная фракция, которая была связана с транснациональными корпорациями. Это будущие глобалисты. И началась борьба между представителем государственно-монополистической буржуазии и корпоратократией. Кто входил в корпоратократию? То есть это та буржуазия, часть буржуазии, которая завязана на транснациональные корпорации. Это чиновничество, бюрократия, которая завязана на них. И это спецслужбы, которые с середины 70-х годов, западные спецслужбы, начали ориентироваться в большей степени на транснациональные корпорации, чем на государство. Уже в 1953-54 годах корпоратократия заявила о себе. В 1953 году было свергнуто правительство Моссадека в Иране, а в 1954 году правительство Хакоба Арбенса Гусмана в Гватемале. Причем их свергли не столько в интересах государства США, сколько в интересах конкретных транснациональных корпораций. В 50-е, 60-е и 70-е годы шла острая борьба между государственно-монополистической буржуазией и корпоратократией, и в конечном счете был достигнут компромисс, но в пользу корпоратократии. Корпоратократия взяла верх. Решающие события произошли в Соединенных Штатах после ползучего переворота, который начался убийством Кеннеди в 1963 году и в 1974 году закончился импичментом президента Никсона. Так вот, это одна из линий обострения противоречий государственно-монополистической буржуазии и корпоратократии. И, наконец, последнее по счету, но не по значению, между кластерами Рокфеллеров и Ротшильдов. В скобочках. Стремление первых к контактам СССР за ширмой конвергенции, конвергенция в кавычках, точка с запятой, ставка вторых, то есть Ротшильдов, на воссоздание Британской империи с опорой на Китай. Точка с запятой. СССР и Китай как зона противоборства кластеров Рокфеллеров и Ротшильдов. В. Изменение соотношений сил. Вот это подчеркните, пожалуйста. Изменение соотношения сил между производственным и финансовым капиталом в пользу последнего. Формирование глобального финансиализированного капитализма, его отличие от голландской и британской форм финансиализированного капитализма. Г. Замена золота нефтью в качестве основного источника ликвидности. Кто мне напомнит, когда произошло отсоединение доллара от золота? В 71 году. В 71 году. Но возникла проблема, а что тогда, за что зацепить доллар? Зацепили за нефть, и возникла связка доллар, нефть, зерно. Значит, точка с запятой после ликвидности. Связка нефть, зерно. Нефть, зерно в кавычках. Д. Курс верхушки мирового капиталистического класса на деиндустриализацию ядра мировой капиталистической системы, на ограничение технического прогресса определенными отраслями, в скобочках и в кавычках, нулевой рост, на значительное сокращение населения планеты. Я обращаю ваше внимание, что именно в середине 70-х годов верхушка мирового капиталистического класса взяла курс на очень, такой очень четкий курс, я его называю 3D. Деиндустриализация ядра, депопуляция, то есть сокращение населения планеты до 2 миллиардов максимум, и дерационализация сознания и сферы психологии. Ну, скажем, для того, чтобы провести деиндустриализацию, нужно было это обосновать. И возникло экологическое движение на деньги Ротшильда в 1962 году. В это же время создается молодежная субкультура рок, секс, наркотики. В это же время создается феминистское движение, то есть целый ряд принципиально новых движений. Е. Создание в соответствии с этими задачами новых наднациональных структур мирового согласования и управления. В скобках. Римский клуб, 1968 год. Трехсторонняя комиссия, 1973 год. Трехсторонняя имеется в виду США, Япония, Западная Европа. Трехсторонняя комиссия, три латералы. Скобку закрыть, точка с запятой. Активизация уже существующих групп. В скобочках и в кавычках названия «группа», «век», «Билдербергский клуб», «круг» и другие. Вот в частности задачей римского клуба было обоснование необходимости сокращения населения планеты. То есть логика такая, планета не может выдержать такое количество едоков, значит нам нужен нулевой рост. То есть 50% идет на развитие экономики, 50% на экологию. Это делалось для очень простой вещи, чтобы затормозить промышленное развитие стран третьего мира. И ни в коем случае, чтобы у них не было атомной энергетики. Потому что если у них есть такой источник энергетики, то зачем нужна нефть там и так далее. Второе арабское. Основные задачи внешней политики СССР во второй половине 60-х, первой половине 80-х годов. Основные задачи внешней политики СССР во второй половине 60-х, первой половине 80-х годов. То есть то, что мы записали в первом арабском, это мировой контекст. К сожалению, советское руководство вот этих изменений, которые мы с вами сейчас прописали, оно эти изменения не уловило. Значит, здесь в основных задачах. А. Укрепление социалистического лагеря. Б. Нормализация отношений с Западом. В скобках. Особенно после конфликта с Китаем в конце 60-х годов. В. Активная поддержка просоветских режимов в третьем мире. Третий мир, ясно, что такое? Кто может объяснить, что такое третий мир? Слабо развитые страны. Первый мир – это развитые капиталистические страны, второй мир – социализм, и третий мир – это слабо развитые страны. Иногда еще выделялся четвертый мир, но это совсем самые бедные страны типа… Ну вот, кстати, когда говорят «самые бедные страны мира», у вас возникает какие названия? Да, еще, а в Южной Америке, в Центральной Америке никакие не возникают. Самая вообще бедная страна, там она известна тем, что там есть культ Вуду. Нет, культ Вуду это не там. Нет. Гаити. Культ Вуду Гаити. А что такое культ Вуду, кстати, все знают? А? Да, куклы, зомби и прочее. Это Гаити. Значит, третье арабское. Отношения с развитыми капиталистическими странами. А. Обеспечение Советским Союзом к концу 60-х годов военно-стратегического паритета с Западом. Нарастание кризисных явлений на Западе, прежде всего США. Курс наднациональных структур мирового согласования и управления. Курс наднациональных структур мирового согласования и управления на, и дальше в кавычках, удушение СССР в объятиях, тире, фундамент политики разрядки международной напряженности или детанта. То есть в тот момент, когда Запад переживал острейший кризис, они, прежде всего США, предложили Советскому Союзу, а давайте разрядку международной напряженности устроим. На самом деле они обеспечивали себе передышку. Хотя в руководстве западных различных структур были люди, которые выступали за реальное сближение с Советским Союзом. Однако две вещи. Это вот тот самый еврейский вопрос, о котором я вам говорил, и советский ввод войск в Афганистан. Они, позиции вот этих групп, которые хотели реального развития отношений с Советским Союзом, они это все поломали. 1967 год. Это Б. 1967 год. Визит Косыгина в США, встреча с Линдоном Джонсоном. Есть очень смешная фотография. Сидит Косыгин, на него нахлобучили индейский вот этот вот с перьями головной убор, и он сидит под портретом королевы Елизаветы почему-то. Очень символическое получилось фото. Первые контакты членов будущего римского клуба с представителями советского руководства. В. Дискуссии в советском политическом и военном руководстве о стратегическом курсе по отношению к Западу. Стратегия адмирала С.Г. Горшкова. Обязательно запомните это имя. Это очень серьезный адмирал С.Г. Горшков. Значит, о чем здесь, что это за дискуссии были в советском политическом военном руководстве в начале 70-х годов? Дело в том, что советское руководство понимало, что Запад находится в состоянии кризиса. И обсуждался вопрос, а не подтолкнуть ли Запад к совсем концу, к кризису. Но было решено этого не делать, потому что советское руководство полагало, что тогда в мире наступит, так сказать, хаос, с которым советское руководство одно не справится, особенно в условиях противостояния с Китаем. И тогда адмирал Горшков предложил, раз у нас есть средства, такие, что мы можем даже Запад уронить, но не делаем этого, а давайте-ка поставим под контроль стратегически важную южную часть Тихого океана и будем наращивать флот. Ну и в связи с этим, начали строить флот, и кроме того, было решено сделать новый атлас морей и океанов, совершенно шикарный. По иронии судьбы, последний том вышел в 1994 году. Это был очень такой подробный, шикарный совершенно четырехтомный атлас. И вот теперь вы мне скажите, значит, смотрите, первый том это был Атлантический и Северный океан, второй том Индийский океан, третий том Тихий океан, все океаны исчерпаны. А как вы думаете, что было в четвертом, самом интересном томе? А? Нет, не Южный. Тогда не было термина Южный океан. Все закрыто было вот этими четырьмя океанами, на них ушли три тома. Как вы думаете, что было в четвертом? Он самый интересный, он у меня на столе лежит и занимает. У меня стол 2 метра на метр. Вот этот в развернутом виде, этот атлас занимает у меня половину стола. Они здоровые такие тома. Это самый интересный том, на мой взгляд. Как вы думаете, что там? Ну, давайте подумаем. Это военный атлас, который готовил атлас, цель которого господство на морях и океанах. Тепло, но нужно теплее. Проливы и порты. Проливы и порты. Очень подробная карта. Г. Советско-французская декларация 1966 года. Точка с запятой. Позиция советского руководства по отношению к событиям во Франции в мае 1968 года. Точка с запятой. Советско-французский консультативный протокол 70-го года. Консультативный с большой буквы. Вот, кстати, что я имею в виду под позицией советского руководства по отношению к событиям во Франции в мае 68-го года. В мае 68-го года во Франции прошли студенческие демонстрации, очень мощные. Это демонстрации эти были организованы американской агентурой для того, чтобы свалить президента США, Франции Шарля де Голля. Чем Шарль де Голль провинился перед Соединенными Штатами? Шарль де Голль собрал все в конце 60-х годов, собрал все доллары, которые были во Франции, погрузил их на пароход и поплыл в Соединенные Штаты с визитом, потребовал от Соединенных Штатов, чтобы они отдали золотом. Раз доллар гарантирован золотом, вот нахрен не нужны вам ваши доллары, заберите их, отдайте золото. И американцам пришлось отдать золото. После этого ФРГшники стали требовать золото, и тогда американцы и отсоединили доллар от золота. Но де Голлю это не простили. Было решено его свалить. 1968 году были устроены массовые демонстрации, была рабочая демонстрация еще помимо студенческой, и в 1969 году де Голль ушел, и новым президентом Франции стал человек Ротшильдов Жорж Помпиду, армянин по происхождению. Так вот, дело в том, что в 1968 году в это же время была острая ситуация в Чехословакии, и советское руководство вместо того, чтобы спровоцировать французскую коммунистическую партию на активные действия, чтобы спровоцировать натовцев на ввод войск в Париж, она в НАТО рассматривался такой вопрос, ввести войска в Париж, потому что в НАТО есть, так сказать, доктрина, согласно которой, если возникает угроза внутренней безопасности той или иной страны, то натовские войска должны вмешиваться. Кстати, когда Советский Союз ввел войска в Чехословакию и аргументировал это тем же, что если возникает угроза внутренней стабильности страны, члена организации Варшавского договора, то страны Варшавского договора должны ввести свои войска. На Западе это назвали доктриной Брежнева, как будто у них в НАТО нет такого же принципа. Так вот, нужно было, безусловно, спровоцировать НАТО на ввод войск и потом 40 лет кричать, как они сейчас кричат о нашем вводе войск в Чехословакию, нужно 40 лет было кричать о том, как грязный натовский сапог растоптал славную парижскую весну и, там, сказать, всех этих парижских студентов. На самом деле, по-видимому, мы достигли с американцами соглашения, я так думаю, по крайней мере, по ряду косвенных свидетельств, мы не вмешиваемся в дела во Франции, они не вмешиваются в дела, сказать, пражские, они только, сказать, там поливают нас грязью и все. На самом деле нужно сделать было именно вот этот ход. Отвлекаясь от нашей российской тематики, нужно сказать, что вот то поколение гопников, которое устраивало студенческие волнения в 1968 году, вот все эти лидеры сейчас того поколения, вот это и есть Оланды, Меркели, вот эти троечники, которые кричали, что им очень сложно учиться во французских университетах и немецких, что долой профессуру, мы сами будем учить. После вот 1968 года начинается резкий спад образования на Западе. И вот эти троечники, которые командовали тогда, они потом стали министрами. Например, был такой социалист Йошка Фишер, это был такой уличный боец, он потом стал министром иностранных дел Германии. Потом он стал одним из лидеров экологического движения. То есть вот вся эта шантропа, которая сейчас в экологическом движении на Западе и которая активно критикует Российскую Федерацию, это вот те люди, которые в 1968 году были студентами и которые, сказать, потом превратились в депутатов, профессоров, государственных деятелей. Д. Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ. Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 1969 год. Начало общеевропейского процесса. Общеевропейского процесса в кавычках. Е. Визит канцлера ФРГ Вилли Брандта в Москву. 1970 год. Подписание договора СССР и ФРГ о нормализации отношений. Тире. Признание границы по Одеру Нейсе между ФРГ и ГДР. Точка с запятой. Взаимное признание ФРГ и ГДР. Соглашение подписано в основном на советских условиях. Подчеркните это. Соглашение подписано в основном на советских условиях. Ж. Подписание в Западном Берлине сентября 1970 года четырехстороннего соглашения в скобках СССР, США, Великобритания, Франция, скобку закрыть, по Берлину. Западная часть Берлина, запишите, признавалась отдельной территориальной единицей с особым международным статусом под управлением союзных держав. З. Визит президента США Никсона в Москву, 1972 год. Точка с запятой. Визит Брежнева в Вашингтон, 1973 год. Там был очень интересный такой казусный момент. Брежнев был очень доволен визитом в США, и когда он уже был, поднимался по трапу, он спрашивает у переводчика Суходрева, как по-ихнему будет «до свидания», тот ему говорит «гудбай». И Брежнев расплылся в улыбке и закричал «гудбай». Точка с запятой. Встреча Брежнев-Форд во Владивостоке, 1974 год. Там тоже был курьезный момент. тогда еще совершенно молодой Киссинджер, а было очень холодно во Владивостоке. И тогда совершенно молодой Киссинджер, у него какая-то была такая очень шапочка хлипкая, и он стоит такой весь замерзший, и Брежнев говорит: смотри, я это слышно все, смотри, Киссинджер замерз. И Киссинджер стоит такой несчастный. Брежнев тут же кликнул кого-то из своих, так сказать, и не из охраны, а просто из сопровождающих лиц, говорит: иди сюда. Хватает у него шапку, снимает шапку с Киссинджера, и вот эту шапку-ушанку на Киссинджера, раз, вот так вот, и Киссинджера шапка долезла до сих пор, а Киссинджер опять же стоит вот такой вот в этой уже шапке. Встреча Брежнев-Форд в Владивостоке, 74-й год, точка, запятой, 72-75 год, пик детанта. Мы тогда начинали, так, 72-й год, это матч профессионалов Канада-СССР, 75-й год, это союз Аполлон в космосе, 72-й год, тире, ОСВ-1. ОСВ – это ограничение стратегических вооружений. По-английски SALT – Strategic Arms Limitation Treaty. Так что SALT-1 латинскими буквами и ОСВ-1 русскими – это одно и то же. N. Проблема соблюдения прав человека и вопросы миграции евреев из СССР как проблема отношений США и СССР. Проблема соблюдений – это у нас И. Проблема соблюдения прав человека и вопрос иммиграции евреев из СССР как проблема межгосударственных отношений США и СССР. Точка с запятой. Дальше в кавычках. Поправка Джексона-Веника, это два американских сенатора, декабрь 1974 года. Это поправка по поводу отношений с Советским Союзом. Там торговля с Советским Союзом обусловливалась то, как выпускают евреев из Советского Союза. Поправка Джексона-Веника, декабрь 1974 года, точка с запятой. В ответ Советский Союз. Денонсация Советским Союзом советско-американского соглашения 1972 года. И прекращение всех выплат по ленд-лизу, осуществлявшихся в 1972-1974 годах. То есть в 1972-1974 годах мы еще выплачивали американцам по ленд-лизу за то, что они поставляли нам оборудование во время Великой Отечественной войны. К. Хельсинское соглашение по безопасности и сотрудничеству в Европе. Август 1975 года. Последний крупный успех советской дипломатии. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, тире август 1975 года, тире последний успех советской дипломатии. Последний крупный успех советской дипломатии. Хотя, опять же, успех очень условный. Дело в том, что на Хельсинском совещании было так называемые три корзины. Ну, прежде всего, Хельсинское совещание подтвердило, оно зафиксировало ялтинское мироустройство. А вот третья корзина была – это соблюдение прав человека, свобода перемещения. И советское руководство так обрадовалось, что признали вот это ялтинское мироустройство, что они так очень легко подписали третью корзину, не понимая, что за несоблюдение третьей корзины Советский Союз будут постоянно стягать на Западе, создавая образ империи зла потом уже. Л. Создание на Западе двух новых структур. Римского клуба, 68-й год. И трехсторонней комиссии, 73-й год, трехсторонней с большой буквы и римского, соответственно, тоже, 73-й год, тире, новый шаг в формировании надгосударственной власти. Точка, позиция римлян, в кавычках римлян, это представители римского клуба, и трилатералов, по-английски трехсторонняя комиссия, trilateral commission. Позиция римлян и трилатералов по отношению к СССР, как отражение борьбы основных группировок верхушки мирового капиталистического класса. М. Создание совместных исследовательско-аналитических структур СССР и США. Создание совместных исследовательско-аналитических структур СССР и США. Точка. Венский международный институт прикладного системного анализа, так называемый МИПСА. Венский международный институт прикладного системного анализа. Его роль в подготовке советских кадров для разрушения СССР. Дело в том, что подготовку в этом Венском международном институте прошли все деятели, которые потом ломали Советский Союз и после слома Советского Союза проводили реформы. Например, Гайдар там учился, проходил стажировку. Н. Советско-американская встреча в верхах. Брежнев-Картер. Вена. Сентябрь 79 года. Точка с запятой. ОСВ-2. Договор по ограничению подземных ядерных испытаний. Договор по противоракетной обороне. ПРО. Сокращенно. О. Мадридская встреча в рамках СБСЕ. 1980 год. Она ни к чему не привела. П. Размещение советских ракет средней дальности СС-20. СС только латинское СС. А как вы думаете, что означает СС? Нет, латинское СС. Surface-surface. Земля-земля. На Западе эти ракеты называли «Сатана». СС, латинское 20. Surface-surface, то есть земля-земля 20. «Сатана» с ядерными боеголовками в ГДР и Чехословакии. Р. Ответ последовал. Размещение Соединенными Штатами в Западной Европе ракет типа «Круиз» и «Першинг-2». Размещение Соединенными Штатами в Западной Европе ракет типа «Круиз» и «Першинг-2». Тире. Плохо фиксируемых радарами и способных за считанные минуты поразить Москву и Ленинград. 5-7 минут нужно было. Причем они летели настолько низко, что их зафиксировать было невозможно практически. Е. Объявление Рональдом Рейганом и папой Иоанном Павлом II СССР «империи зла» в кавычках и крестовому и призыв к крестовому походу против СССР. Т. Программа СОИ. Кто знает, что это была за программа СОИ? Это аббревиатура. Стратегическая оборонная инициатива, или как еще называли эту программу, кто знает? Звездные войны. США, март 83 года. Это был жуткий блеф, но советское руководство на него купилось. Приостановление советским руководством женевских переговоров по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе, 83 год, и венских переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Четвертое арабское. Отношения СССР с социалистическими странами и коммунистическими партиями. А. Политические изменения в Чехословакии в конце 67-68 годах. Волнение в Польше в начале 68 года. Депортация евреев из Польской Народной Республики. 68 год. Дело вот в чем. В конце 67-го, в начале 68 года руководство Чехословакии взяло курс на строительство социализма с человеческим лицом. То же самое началось было в Польше. Но Владислав Гомулка, лидер Польши, отреагировал очень жестко. Поскольку большая часть деятелей пражской весны была евреями, Гомулка сделал очень простой вывод. Надо депортировать евреев из Польши. И началась депортация. Самое интересное, что никто не вспоминает на Западе эту историю. Б. Чехословацкий кризис лета 68 года и его западные операторы. Роль Андропова и Громыко в углублении кризиса. Ввод войск Варшавского договора в Чехословакию, август 68 года, план «Дунай», «Дунай» в кавычках. Последствия чехословацкого кризиса для социалистической системы и мирового коммунистического движения. Значит, дело в том, что в самом руководстве Чехословакии шла борьба. Например, партия Чехии, вы знаете, что Чехословакия – это две республики, Чехия и Словакия. Вот партия Чехии выступала за вот этот социализм с демократическим лицом, а партия Словакии находилась на таких ортодоксальных позициях. И коммунистическая партия Словакии предупреждала советское руководство и Брежнева в том, что лидер Чехословакии Александр Дубчик ведет страну не туда, и что нужно его вовремя снять. Но Брежнев очень хорошо относился к Александру Дубчику, он его называл Саша, Дубчик прекрасно говорил по-русски, и Брежнев все время говорил: «Я верю Саше, я верю, что Саша разрешит все проблемы». Был упущен момент, когда можно было действительно снять Дубчика с должности первого секретаря Компартии Чехословакии. Этот момент был упущен. И, кроме того, Андропов, председатель КГБ, и Громыко, министр иностранных дел, они свои позиции углубляли кризис. И, в конце концов, возникла такая ситуация, когда советское руководство встретилось с руководством Чехословакии в Братиславе, это столица Словакии, это было 3 августа, под окнами бесновалась толпа, и советское руководство в конце концов пошло навстречу чехословацкому, сказало: ну, стройте ваш социализм с чехословацким лицом, два условия. Никаких разговоров о выходе Чехословакии из военной организации «Варшавский договор» и убрать все русофобские лозунги. 4-го договорились, 4-го все было спокойно, 5 августа газета «Правда» вышла с такой статьей: «Планы империализма по Чехословакии сорваны». А 6 августа в Праге проходит демонстрация под лозунгами: «Чехословакия должна выйти из организации Варшавского договора, Иван, уходи домой». То есть вот западные операторы создавали ситуацию, при которой Советский Союз в любом случае проигрывал. Не вводим войска — в Чехословакии продолжается кризис. Вводим войска — плохо, весь мир будет кричать, что мы раздавили демократический процесс в Чехословакии. Поэтому вот несколько минут раньше я говорил, нам нужно было не договариваться с американцами негласно. Не садись играть с дьяволом в карты, он все равно выиграет. Нельзя выиграть чужую игру, на то она и чужая. Нужно было спровоцировать действиями французской коммунистической партии ввод войск НАТО в Париж. И потом спокойно уже делать, сказать, дела по Чехословакии. Это звучит цинично, но внешняя политика, вообще международная жизнь, эта штука очень циничная. В результате нам пришлось вводить войска. 19 августа были введены войска. Блестящая совершенно операция была проведена. За 36 часов была оккупирована страна, у которой была третья по силе армия в Европе. Первая была советская, вторая — ГДРовская, и третья — это Чехословакия. Немцы очень хотели войти 5 дивизиями. Хонекер, лидер ГДР, сказал: мы хотим войти, потому что ГДРовцы очень, немцы очень любят чехов, в кавычках, но они любят все друг друга, поляки, немцев, немцы, чехов, ну и так далее. Вот. Но Брежнев, понимая, к чему это может привести, сказал: сейчас не 39-й год, достаточно одной дивизии ГДР. Но ГДРовцев чехи очень здорово запомнили. Дело в том, что, вот, ну, например, ситуация. Да, вот войск привел, значит, погибло примерно 87 или 89 советских военнослужащих и 85 чехов. Значит, как это вообще, так сказать, делалось? Вот едет танк, например, наш. Выходят чехи. Танк сворачивает, кювет, наши ребята погибают. Или вот, скажем, там черта, наши кричат там: не сказать, не подходи, чехи идут, демонстрации. Как немцы поступали, ГДРовцы? Черта. Переходишь эту черту — огонь на поражение. И чехи очень хорошо знали, что с ГДРовскими солдатами нельзя шутить так, как с советскими. Потому что ГДРовские солдаты будут стрелять на поражение. Потому что орднунг. И потому что ГДРовские немцы очень любили, очень-очень любили чехов. У них с чехами были свои счеты. Значит, ввод войск в Чехословакию привел к очень... к серьезным проблемам в мировом социалистическом движении. Коммунистические партии Франции, Италии, Испании осудили этот шаг. Румыны, не сказать, которые, с одной стороны, вроде участвовали в этом, но тоже заняли потом такую, сказать, позицию по отношению к вводу войск в Чехословакию. То есть ввод войск в Чехословакии оказался очень такой плохой игрой. Не вводить нельзя, и вводить нельзя. А связано это было с ошибками советского руководства. Нужно было сделать, как у нас шутили в сентябре, что нужно сделать было в Чехословакии. Я напоминаю фамилию лидера — Дубчик. Дуб убрать, ЧК оставить. Такая была шутка в Советском Союзе. Далее. В. Курс Запада на использование Польши как слабого звена в социалистической системе. Точка с запятой. Иоанн Павел II и Збигнев Бжезинский, тире планировщики польского кризиса. Кстати, обратите внимание, вот готовятся американцы нанести удар в польском направлении. Что делается для этого? С одной стороны, Иоанн Павел II становится римским папой, а наполовину поляк, наполовину еврей Збигнев Бжезинский становится советником национальной безопасности при Картере. И вот эти два человека, Бжезинский и Иоанн Павел II, начинают активно работать на польском направлении. Волнение рабочих в Гданьске, профсоюз «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой. Кстати, сейчас выяснилось, что Лех Валенса был негласным осведомителем польских спецслужб. Он это отрицает, говорит, что это вообще случайность. На самом деле, я думаю, так оно и было. Волнение рабочих в Гданьске, профсоюз «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой. Споры в советском руководстве о действиях в Польше. Сначала советское руководство планировало ввести войска в Польшу, но поскольку уже была афганская война, и поскольку поляки не чехи, по поводу чехов тогдашний секретарь, генеральный секретарь НАТО Йозеф Лунд сказал фразу, вы мне ее поможете перевести, «Czech people is a good people». But it is not fighting people. Как переведем? Czech people is a good people, but it is not fighting people. Но не боевой народ. Чехи хороший народ, но не боевой, не сражающийся народ. Вот поляки в этом отношении другой народ. И поэтому советское руководство совершенно правильно сделало, что не ввело свои войска в Польшу, хотя уже советские представители уже облазили всю Варшаву, посмотрели систему канализации, систему подземных коммуникаций, где расставить, кого арестовывать, где, но вовремя это отменили, и слава Богу. Введение военного положения в Польше генералом Ярузельским. Ярузельский, по сути дела, спас Польшу. Он ввел военное положение, и нам не пришлось вводить войска. Г. Советско-китайский конфликт на острове Даманский, март 1969 года. Встреча Косыгина и Чжоу Энлая здесь же, в пекинском аэропорту, сентябрь 1969 года. Дело в том, что Чжоу Энлай и Косыгин были на похоронах Хо Ши Мина. Умер лидер Вьетнама Хо Ши Мина. И они встретились в пекинском аэропорту, ни о чем не договорились, и состоялся знаменитый обмен репликами. Чжоу Энлай сказал, теперь у нас с вами будет 10 тысяч лет плохих отношений. На что Косыгин сказал, ну давайте немножечко уменьшим срок. Чжоу Энлай сказал, хорошо, я скину 1000 лет, 9 тысяч лет. Ну, все оказалось значительно быстрее, отношения исправились быстрее. Д. Поддержка Советским Союзом Демократической Республики Вьетнам и партизан Южного Вьетнама в борьбе против южно-вьетнамского режима и США 65-75 годы. Поддержка Советским Союзом Демократической Республики Вьетнам, то есть Северного Вьетнама, и партизан Южного Вьетнама в борьбе против южно-вьетнамского режима и США 65-75 годы. Е. Поддержка Советским Союзом Демократической Республики Вьетнам в конфликте с Китаем, март 1979 года. Дело в том, что в марте 1979 года Китай начал агрессию против Вьетнама. Но поскольку вьетнамцы очень хорошие вояки, значительно лучше, я думаю, в Азии есть только еще один народ, который тоже хорошо воюет, кроме вьетнамцев, но единственный этот народ не организован. Это афганцы, это прирожденные народы, пуштуны в основном. Но они плохо организованы, а вот вьетнамцы – это очень хорошие вояки. Значит, вьетнамцы так врезали Китаю, и Китай остановился на, так сказать, полпути. Они думали, что делать, но тут Советский Союз сделал очень жесткое заявление по поводу вьетнамско-китайского конфликта. Я очень хорошо помню это время, мне было тогда 28 лет, и я помню, как у нас народ после этого заявления Советского Союза, что исчезло из магазинов, как вы думаете, в первую очередь? Соль, спички, сахар, мука. Потому что все думали, будет война с Китаем, будет война с Китаем, все смели. Но войны никакой не получилось. Пятое, арабское, отношения со слаборазвитыми странами. А. Позиция СССР во время арабо-израильских войн 67-73 годов. Мы, естественно, поддержали арабов, но от войны 1973 года Советский Союз очень выиграл. Цены на нефть поднялись в 6-7 раз. Точка с запятой. Война 1973 года и резкое повышение цен на нефть, запишите в скобочках, с 2 до 14 долларов за баррель. Это было фантастическое повышение. Представляете, в начале 1973 года нефть стоила 2 доллара за баррель, а в конце 14. Причем Киссинджер в начале 1973 года сказал, к концу года нефть подорожает в 6 раз. Так оно и вышло. Но для этого нужна была война. Значит, записали в скобках с 2 до 14 долларов за баррель, тире проект Рокфеллеров в действии, точка с запятой, последствия для СССР. Ну, последствия очень простые. Нефтяные деньги хлынули в Советский Союз, и вот эта вот тупая советская элита, прежде всего в лице людей таких, как Брежнев, Громыко, они решили, а зачем нам подгорные, а зачем нам теперь реформы? Мы будем 100 лет жить на эти нефтяные деньги. И начали проедать нефтяные деньги и будущее. А в это время Америка решала проблемы своего кризиса и двигалась вперед. Б. Вмешательство СССР и Кубы в ситуацию в освободившихся колониях Португалии. А кто-нибудь может мне сказать, какие две колонии Португалии в 1976 году освободили? Что это за страны две такие? Одна выходит на Индийский океан, другая на Атлантический. Ангола и Мозамбик. 1976 год. Г. Ввод советских, кстати, вот эти вот действия, значит, ну, кубинцы в основном, наши были в основном советники, а кубинцы там воевали. Но когда ситуация была аховая, вводилась тогда ГДРовская дивизия, вводилась, они делали свое дело и уходили. Но была одна ситуация, когда южноафриканцы двинулись на Луанду, и тогда бросили нашу воздушно-десантную дивизию. А у южноафриканцев тоже ребята очень серьезные, и недалеко от Луанды произошло мощнейшее сражение, которое нигде в аналах истории не зафиксировано. Значит, у юаровцев погибло 90% их воздушно-десантной дивизии, а у нас 70%. И вот недавно корреспондент один с РЕН-ТВ, он сделал фильм об этом сражении, он взял интервью у наших десантников, которые остались живых, которые сейчас уже в таком серьезном возрасте, и у юаровцев. И очень интересно, что и те, и другие вспоминают, ну что вот это да, что мы столкнулись с такими серьезными ребятами на той стороне. Причем в Африке ведь действует железное правило, белый человек неприкосновенен. Скажем, юаровцы захватывают там нашего, и там, сказать, черная обслуга кричит, сейчас тут мы его зажарим, сказать, это нельзя. То же самое мы делали. Единственное, что юаровцы всегда убивали кубинцев, потому что для них кубинцы не белые люди. Ну и у нас бывали случаи, например, нашего одного узбекского советника захватили, нашего, сказать, русского и узбека. Ну и юаровцы же простые ребята, они не понимают, что узбек — это узбек. Они думали, что это, сказать, кубинец, раз темный. Ну и долго пришлось объяснять, что это узбек из Азии, что это не кубинец. Вот, так что там тоже было весело. В. Действия СССР на Африканском Роге. Что такое Африканский Рог? Кто мне скажет, какие страны находятся на Африканском Роге? Это вот где это Африканский Рог? Это Эфиопия, Сомали и Эритрея. Значит, мы сначала поддержали Сомали, а потом Сиадабарре, а потом в Эритрее пришел Мингисту Хайле Мариам, который закричал, что он поведет свой народ к социализму, и советское руководство так прагматически прикинуло, Эфиопия более крутая страна, Эфиопы хорошие воины, надо их поддержать, и стали поддерживать Эфиопию. Г. Ввод советских войск в Афганистан, точка с запятой. Война в Афганистане, 79-89 годы. Первый этап 79-82. Второй этап 83-86, через косую черту 87. Ну и последний этап уже приходится на перестройку 87-89. Ввод войск в Афганистан был, безусловно, ошибкой советского руководства. Решение о вводе войск принимали 4 человека: дряхлеющий Брежнев, Андропов, Устинов, министр обороны, и Громыко, министр иностранных дел. Но решающую роль в вводе войск в Афганистан сыграли руководители КГБ и армии. потому что ввод войск в Афганистан решал проблемы двух этих ведомств. Война – это всегда проблема, это всегда возможность мобилизовать экономику, сказать, получить деньги. Ну и кроме того, в ситуации афганской войны резко выросло значение Министерства обороны, военных, армий и КГБ. Помните, я вам говорил, что сталинский вот этот вот четырехугольник сил включал в себя партийный аппарат, госбезопасность, армию и совет министров. И над этим Сталин. Затем Хрущев во главе партаппарата разгромил все остальные углы, но противоречия никуда не делись. И с конца 60-х годов армия и ГБ стали усиливаться. Кроме того, тут в страну в середине 70-х годов приходят большие деньги, нефтедоллары, а армия и ГБ как бы и ни при чем. И вот эта вот борьба партаппарата с одной стороны и армии и ГБ, кстати, на стороне партаппарата выступал Министерство внутренних дел, вот это было очень серьезное противостояние внутри советской системы. То есть в ведомственных интересах армии и ГБ был совершен ввод войск в Афганистан. Причем очень интересно, при том, что КГБ писал, давал необъективную информацию и подталкивал страну к вводу и войск в Афганистан. В этом же была заинтересована армия, но главное разведывательное управление Генштаба, то есть военная разведка, они давали объективную информацию и говорили, что нет нужды вводить войска в Афганистан. Но тем не менее войска были введены. Кстати, вместе с вводом войск в Афганистан в Советский Союз пошли наркотики. Груз 200, то есть сказать, трупы, которые везли в цинковых гробах, в них стали перевозить наркотики. И афганская война привела к резкому усилению организованной преступности в Советском Союзе. Ну и кроме того, сам ввод войск в Афганистан резко испортил образ Советского Союза и в мире, и в мусульманском мире. В общем, это была очень серьезная ошибка, за которую Советский Союз потом расплачивался, при том, что не так много народу погибло за нашу афганскую эпопею. 14 тысяч человек. У нас в год в Советском Союзе 30 тысяч человек погибало в дорожных происшествиях. Но, как говорил Эйнштейн, мир понятие не количественное, а качественное. И кроме того, ввод войск в СССР в Афганистан вместе с Иранской революцией, он разворошил такое осиное гнездо, которое мы сейчас имеем на Ближнем Востоке в целом. Нельзя сказать, что только Советский Союз в этом виноват. Советский Союз сделал первый шаг. Американцы сделали еще больше. Кстати, афганцы сегодня вспоминают русских значительно лучше, чем тогда, потому что за эти 10 лет мы там понастроили мостов, школ и больниц, и они функционируют до сих пор. Американцы с момента своих войск в Афганистан там практически ничего не построили. То есть афганцы вспоминают шурави советских сейчас очень-очень неплохо. Хотя далеко не все, разумеется. Д. Конец разрядки. Бойкотирование Западом Олимпийских игр в Москве 80-го года. Точка с запятой. Ответное бойкотирование Советским Союзом и социалистическими странами Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 84-м году. То есть мы обменялись бойкотом. Они нас бойкотировали в 70-м году, мы их в 84-м. Е. Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, ливанский кризис начала 80-х годов. Ж. Феномен еврокоммунизма в Западной Европе. Точка с запятой. Итальянская, французская и испанская компартии. Это еврокоммунистические партии. Что такое еврокоммунизм? Это такое движение коммунистов в сторону социал-демократии, смягчения. Запишите, пожалуйста, лидеров. Итальянская компартия Берлингуэр. Берлингуэр. Испанская Карильо. Французская Жорж Марше. Жорж Марше вообще не должен был бы стать лидером французской коммунистической партии. Он стал лидером коммунистов Франции по курьезу. Дело в том, что лидером компартии должны были избрать человека с очень неприличной, звучащей по-русски фамилией. Я прошу прощения, его фамилия была Гандон. И когда выяснилось, что вот человек с такой фамилией будет лидером, Встреча товарища Брежнева вот с человеком с такой фамилией. Это было невозможно. И нужно было как-то решить этот вопрос. Выяснили, что у этого человека с такой фамилией, у него где-то остался не то, что родовой замок, а как у Д'Артаньяна из «Трех мушкетеров» какая-то куча камней и какие-то предки в дворянстве. И сказали, ну, товарищи французские коммунисты, мы не можем, он по социальному происхождению не проходит. Но самое главное было, ну, невозможно, ведь, представляете, газета «Правда» выходит там, встреча товарища Брежнева вот с этим человеком. Ну, народ бы просто изшутился бы над этим. И лидером стал Жорж Марше. А вот человек с неприличной фамилией, он стоял на ортодоксальных позициях, а Жорж Марше нет, он был еврокоммунистом. То есть неприятная фамилия вывела в лидеры коммунистической партии Франции Жоржа Марше, который поддержал итальянцев и испанцев. Отношение КПСС, дальше пишем, к стратегии и тактике еврокоммунистических партий. Естественно, КПСС еврокоммунисты не нравились. Дальше. Международный отдел ЦК КПСС, специфика его деятельности. Как вы думаете, чем занимался международный отдел ЦК КПСС? Отвечаю, это была внешняя партийная разведка. Это была самая главная внешняя разведка Советского Союза. Но только партийная. Ну и кроме того, партийная касса, которую помогали всяким там, сказать, людоедам в Африке, развозили людоедов в буквальном смысле это слово. Но правда, Бакасса это был не наш людоед, Бакасса это был лидер Центральноафриканской Республики, он потом провозгласил Центральноафриканскую империю. Он был каннибал в самом прямом смысле этого слова. Когда его свергли и убили, ну, в холодильнике нашли, там, сказать, человеченку. Вот. Вообще курьезные бывали случаи. Например, в одной стране на юге Африки по ошибке такого полного, толстенького бразильского представителя ООНовского захватили, не зная, что он бразильский представитель, и съели. Вот, когда выяснилось, что это бразилец, но он, темный, думали, что он свой, африканский человек. Вот. И когда этого человечка, лидера этой страны, схватили за горло и сказали, ты что сделал? Но он со своим менталитетом, он тут же пригласил двух своих самых, африканский идеал красоты, это толстая женщина, двух самых своих толстых жен, любимых, сказал, ну вы можете, вот я их могу отдать, вы можете их тоже съесть взамен. Ну, мы сказали, ты чего, парень, совсем ку-ку. Вот. Так что вот такая вещь. Каннибализм в Африке, это до сих пор в целом ряде районов, это проблема, действительно. Девятое римское. Образование, наука, техника. Первое. Арабское образование. А. Начальная школа. С 70-го года 3 класса, с 84-го 4 класса. Считалась трехлетняя начальная школа, потом с 84-го с 5-го класса начиналась уже средняя школа. Средняя школа. Введение военной подготовки в школе. С 84-го года 11-летка. Развитие сети спецшкол. Все знают, что такое спецшколы? Спецшколы – это с углубленным изучением иностранных языков, математики. Коррекционно – это совсем другое. Развитие, феминизация средней школы. Это, кстати, очень серьезная психологическая проблема. Вот когда я пришел в школу в 1958 году, у нас 10 учителей были мужчины, из них 5 фронтовики. И это совершенно создавало другую обстановку в школе. Когда я уходил из школы, уже учителей стало меньше. А вот когда мой сын учился, он учился в той же школе, что и я, мужчин-учителей уже было всего 2. И это совсем, я ничего не хочу сказать против женщин-учительниц, но наличие мужчин в школе – это совсем, совсем другое дело. Дети ведут себя по-другому. Вот, например, когда сын учился в 9 классе, к ним пришел парень, мужчина, который отвоевал афганскую войну, и который с ним дисциплина в классе изменилась. Например, когда один мальчик ему ответил, он задал вопрос этот учитель, он ввел у них историю. И тот, школьник ему ответил что-то, тот не расслышал, и школьник сказал, слушать надо. Тот встал и сказал, не понял. А вот этот парень, который прошел в Афганистан, он каратист, не понял. И тот сразу все повторил, вообще дисциплина сразу хорошая стала в школе и так далее. Б. Преобразование всех профессионально-технических училищ в единый тип ПТУ, 84-й год. В. Высшее образование. Рост числа лиц с высшим образованием. С 60-го по 80-й год. увеличилось на 64,3%. Но качество образования существенно ухудшалось. И существовала вообще большая разница в оплате. Например, мой одноклассник один окончил МАИ, это замечательный вуз, Московский авиационный институт, пошел инженером, 120 рублей, средняя зарплата. А потом он встретил одного нашего еще одноклассника, который работал в автосервисе. Это было конец 70-х годов. И он ему сказал: слушай, ты чего с ума сошел, инженером работаешь на 120 рублей? Говорит, я тебе могу предложить работу медника в автосервисе. Как вы думаете, сколько получал медник в автосервисе? А? Абсолютно точно. Откуда знаешь? Угадал? А, я рассказывал. Ну вот, старческий маразм уже. Вот, значит, 600 рублей. Разница очень существенная. Это не квалифицированный труд, но он очень был востребован, потому что медник в сервисе, в автосервисе – это серьезный человек. Г. Система коммунистического воспитания. Но это была полная профанация. Люди в основном шутили вот в том духе, что Ленин с нами и так далее. Трехспальная кровать. Второе арабское – наука и техника. А. Рост расходов на науку с 6,9 миллиардов рублей в 1965 году до 28,6 миллиардов рублей в 1985. Отставание в середине 80-х годов СССР от США по расходам на фундаментальную науку в 7,5 раз. 70 нобелевских лауреатов в США с 65 по 85 год. Как вы думаете, сколько у нас было нобелевских лауреатов за это время? Один. Совершенно верно. Один. Затраты на научно-исследовательские разработки и научные исследования 5% национального дохода и 3,5% валового национального продукта. Затраты на НИР и НИС 5% национального дохода и 3,5% валового национального продукта. Ну, сейчас еще меньше. Б. Рост численности научных работников. 665 тысяч в 65 году, 665 тысяч в 65 году, до 1460 в 1980 году. В. Изобретательская активность. 397 патентов в 81-85 годах, 125 тысяч патентов в 66-70. Но это патенты на изобретения, а изобретения не внедрялись. 125 тысяч в 66-70. Отставание СССР от США по внедрению изобретений, и это подчеркните, пожалуйста, на рубеже 70-80 годов 10-25 лет. По сравнению с 5-12 годами на рубеже 60-70 годов. То есть, смотрите, на рубеже 60-70 годов мы отставали от США по внедрению изобретений на 5-12 лет, а на рубеже 70-80 этот разрыв увеличился до 10-25 лет. Г. Развитие квантовой электроники. Освоение космического пространства. Полет «Союз-Аполлон». Июль 1975 года. Развитие квантовой электроники. Освоение космического пространства. Полет «Союз-Аполлон». Июль 1975 года. Но, как я вам уже сказал, мы в это время отказались от своей лунной программы. Сторонниками развития полета на Луну были три человека. Юрий Гагарин, космонавт, космонавт Владимир Комаров и конструктор Королев. Они все погибли во второй половине 60-х годов, и отстаивать лунную программу оказалось некому. Д. Принципиальный отказ руководства СССР от разработки перспективных научно-исследовательских направлений, в том числе тех, в которых СССР обгонял США на 10-15 и более лет. Это электронно-вычислительные машины. Мы обгоняли США в конце 60-х годов на 10-12 лет. Холодный ядерный синтез, это мы обгоняли их вообще на вечность. Трансплантология, Вот кажется сейчас, что трансплантология – это, ну, сказать, такая мелкая вещь. На самом деле в 70-е, 60-е, 70-е годы шла гонка в области трансплантологии. И в Америке очень заинтересованная в трансплантологии была семья, которая спонсирует всю медицину в Америке – Рокфеллеры. Медицина и психиатрия – это их сфера. Почему мы отказывались? Ну, здесь можно только догадываться. Значит, я думаю, что шел размен, мы отказываемся от некоторых направлений, зато мы получаем возможность создавать сеть банков за рубежом. Что касается, вот почему мы отказались от электронной вычислительной техники, ну, в негласном порядке говорилось так, наша разведка и так все украдет. Ну вот вышло так, что мы отстали. Я думаю, что советская верхушка, прямых доказательств нет, но судя по всем косвенным, советская верхушка разменивала целый ряд, они... Вот советская верхушка уже она не понимала, в отличие от сталинского руководства, значения науки, и она не думала на перспективу. Поэтому они разменивали, скажем, достижения технические. Скажем, мы это не развиваем, а передаем на Запад через третьи лица, но зато Запад дает возможность нам создавать совзагранбанки, целую сеть. И мы финансово проникаем на Запад, и мы их... Мы их сделаем вот в этой сфере. Но советское руководство просчиталось. Это не потому, что они были предатели, а потому, что они были недалекие люди и мыслили очень конкретно вот такими категориями 5-7 лет. Там, вот, то есть они были вульгарные материалисты, а Запад оказался идеалистическим, и это оказалось правильным. Торможение, сейчас последние записываем две вещи и все на сегодня. Торможение научно-технического прогресса в СССР с середины 60-х и особенно с середины 70-х годов. Краткий всплеск дискуссий в общественных науках во второй половине 60-х, начале 70-х годов. За идеологизированность гуманитарной науки. А дальше то, что я подчеркну вот до конца, подчеркнуть жирной чертой. Как следствие... Некритическое восприятие столь же заидеологизированной западной науки, обществоведческой науки, как более развитой и свободной от идеологических ограничений. То есть смотрите, что произошло. У нас была заидеологизированная гуманитарная обществоведческая наука. Но запретный плод сладок, и поэтому мы смотрели на западную науку, часть наших ученых. Западная наука не менее заидеологизированная, но у нее всегда была красивая обертка. И наши ученые многие решили, что у нас идеология, а у них идеологии нет, у них настоящая наука. Но связано это было с нашей заидеологизированностью. Поэтому мы стали, когда в 91 году рухнул Советский Союз, к нам хлынул мутный поток третьесортной политологии, социологии, и это было воспринято как последнее слово. Это результат вот этих вещей.